итоге упала на лапки. «Кошмар! Вань! Ты что с ними сделал? Они даже шевелиться не могут!» Светлана впилась в парня недовольным взглядом, а тот лишь пожал плечами и зажег на пальце маленькое пламя, намекая, что не виноват он. Манна виновата. — Все хорошо, госпожа! — девушка с трудом, но поднялась на ноги. — Да какой все хорошо! Иди на кровать и отдыхай! Остальные тоже! Всем отдыхать! А ваш господин в качестве искупления вины сейчас сходит и раздобудет нам еды. Взгляд принцессы пылал недовольством, что вызвало смех у парня. — Я все равно хотел поговорить с принцем. Заодно и еду закажу. Поцеловав ворчливую девушку, Тео быстро выбрался в ванную, освежился и, одевшись, направился искать принца. Он находился в храме, и, кажется, у него было собрание, потому что в главном зале собрались 11 человек, почти 2/3 всех бойцов на стадии развития. Остальные либо были ранены, либо спали. «Металлические люди рано или поздно закончатся. Нам нужно продержаться. К тому же я уверен, что нас уже пытаются найти и спасти», — говорил принц. Люди внимательно его слушали, но у каждого были свои мысли на этот счет. «У нас в скором времени закончится топливо и все припасы. Что мы тогда будем делать?» — рыкнул Джинхай, патриарх рода, на территории которого и расположен вулкан, в который они провалились. — «Еда и вода у нас есть, а это главное?» — ответил тот. — «Да, это озеро каждый день приходится отбивать», — рыкнул один из одаренных. — «Подмечу, что с этими кольцами?» Один из мужчин продемонстрировал железное кольцо с кристаллом и продолжил. — «Сражаться стало в разы легче. Эти твари больше не вытягивают из нас силы и сражаются хуже». — «Я тоже заметил это!» — воскликнул другой китаец. Он был загорелым и худощавым, но при этом очень высоким, более 2 метров. «Если раньше они могли долго сражаться, то сейчас, после минуты боя с Серебряным, тот начинает выдыхаться и ослабевать». «Вот поэтому я и предлагаю атаковать. Сейчас мы сильнее. Нужно найти, откуда идут эти твари, и перекрыть проходы, после чего искать путь наружу», — громко произнес крупный европеец. «О, Иван, рад, что ты решил спуститься к нам», — громко сказал принц, подметив Тео, разговаривавшего с одним из слуг данного заведения. — «Выглядишь не очень», — хохотнул он. — «Неплохо мне вчера досталось», — кивнул парень и присел за стол. Тео молча положил на стол золотой меч и принялся ждать реакции. — «Насколько опасен золотой рыцарь? Я ведь правильно понял, что он золотой?» — спросил принц, смотря на меч. «Даже я с трудом одолел его», — честно признался парень, заставив принца нахмуриться, а следующая фраза Тео и вовсе взорвала зал. «Он охранял тоннель искусственного происхождения». «Это выход!» — воскликнул крупный одаренный. «Как туда пробраться? И сколько охраняет рыцарей?» «На пути к тоннелю не менее 50 серебряных и 1000 железных, плюс сам тоннель забит ими. Я не смог далеко пройти». «Значит, нам постепенно надо зачищать пещеры. Думаю, теперь все согласны, что сидеть на жопе не вариант», — громко спросил крупный европеец. Никто не стал возражать. Обсудив детали, решили отправить группу из 8 бойцов на стадии развития на это задание. Они будут зачищать пещеры по направлению к тоннелю. Но сперва Тео зарядил артефакты. Одно радовало. Для этого ему хватило накопленной манны. Не пришлось лезть в медальон. Оставив людей и дальше обсуждать планы, парень вернулся в комнату, там как раз уже все ели. Кто-то за столом, кто-то на полу, а вот Светлана ела в кровати, и то ее кормили с вилочки. Девушки уже немного оклемались и даже оделись, но по ним было видно, что обессилены. При этом на их лицах сияли довольные улыбки. Однако стоило Тео войти, как его накрыло потоком манны. Шесть китаянок испытывали чувство восхищения по отношению к своему новому господину. Пока было время, они успели поговорить, и выяснилось, что каждая из них подняла по два ранга. «Господин!» Девушки принялись кланяться, но парень остановил их жестом. Тео молча сел за стол и принялся есть. Все же он тоже был очень голодным. А после еды рухнул в кровать и уснул. «Если есть дела, делайте их. Если нет, то идите в кровать. Ваня...» Девушка хотела сказать, что парню нужен физический контакт для восстановления, но задумалась и решила не объяснять им слишком многого. Она же не знает, что им можно рассказывать, а что нет. Любит спать, когда его обнимают. Девушки переговорили между собой, и две пошли делать дела, которые в основном заключались в помощи на кухне и госпитале. Остальные же, ловко стянув с себя одежду, забрались в кровать. В сравнении со Светланой и Тео, китаянки были весьма миниатюрны, хотя на родине и считались вполне высокими. Поэтому они легко разместились в кровати. Две девушки улеглись по левую и правую руку парня, а одна, словно кошка, разместилась на его крепкой груди и еще одна в ногах. Принцесса же отправилась в душ, после чего спустилась вниз, узнала про экспедицию и отправилась в поход на зачистку пещер. После прорыва она была полна сил, а еще неплохо подкрепилась. Смоленск, 48-й микрорайон, некоторое время назад. Ранним утром, когда южный город наконец-то заснул, в 48-м микрорайоне началось движение больших групп людей. «Связь заблокирована», — сообщил открывший глаза Денис. Чтобы охватить территорию заброшенной парковки и ближайших домов, ему пришлось поднапрячься. «Выступаем!» — по рации передала Наташа и проверила свое снаряжение. На ней была черная обтягивающая броня из особого сверхпрочного материала. Она вполне неплохо сдерживает попадание пули и порез ножа, а также подчеркивает великолепную фигуру. Но все же на броне имелись и хорошо защищенные участки. Грудь, колени, локти, часть ног, часть рук. Их закрывали металлические пластины. Броня была рассчитана на бой на ближней и средней дистанции, с упором на подвижность и скорость. На поясе у девушки были две кобуры с пистолетами, за спиной два меча. Похожее снаряжение имели и остальные 20 змей. Но они не собирались нападать в лоб. Вместо этого заняли позиции в здании, взобравшись по стенам цели. Целью нападения являлась многоуровневая парковка, в которой засели религиозные фанатики. Их было много, и те террористы, что атаковали мирных жителей, были лишь прелюдией. Основная атака планировалась через несколько дней, но их обнаружили, и Наташа повела войска на уничтожение этой заразы. После приказа девушки начался штурм. Более 40 безликих со щитами перед собой и различным огнестрельным оружием помчались к парковке. В нее можно было попасть через въезды на северной и южной сторонах. Но в данный момент путь с севера перекрыт каким-то сожженным грузовиком. Также были и проходы для людей с запада и востока. Силы демонов атаковали одновременно со всех сторон. Но стоило им высунуться, как по ним тут же открыли огонь. Враг был многочисленен и хорошо вооружен. Среди них были и одаренные, которые не стеснялись применять свои дары. Впрочем, обо всем этом демонам уже было известно. Безликие и шедшие за ними демоны в бронекостюмах замедлялись под силой гравитации. В них попадали электрические разряды, били сосульки, а на западе так и вовсе асфальт стал словно болото. Но демоны не намеревались отступать и обрушили на врага град пуль. А в этот момент... «Саба, не отставай!» — тихо крикнул Николай, отставной военный на середине завершения. Он был в бронекостюме демонов, и они вместе с грузином атаковали фанатиков с крыши. Благодаря своему дару Саба помог оказаться на крыше и занять позиции всем змеям и небольшому отряду штурмовиков. «Не торопись», — тихо ответил мужчина с окровавленным ножом. Рядом в своей крови лежали четверо мужчин в балахонах и с автоматами. Их рты и глаза были в чем-то напоминающем клей. Они даже вскрикнуть не смогли, когда их убивали. «Да ты слышишь эту пальбу? Врагов больше, чем мы рассчитывали. Надо поддержать наших!» «Поддержка уже на месте. Наша задача — не привлекать внимания». Сабба покачал головой и вдруг замер. Прижав палец к губам, он вместе с Николаем поспешил дальше. К крыше двигалось десяток мужчин в балахонах и с огнестрельным оружием в руках. У одного из них за спиной свисал тубус с ракетой. Но не успели мужчины среагировать, как откуда-то с потолка спрыгнули две мужские фигуры, вооруженные парными мечами. Один приземлился перед отрядом, а второй — позади. «Вра!» — один из мужчин собирался закричать, но через миг его и головы еще двух человек упали с плеч. «Убить!» прокричал кто-то, но стоило ему поднять автомат, как убийца уже был правее и мчался прочь. «Сдохни!» Сдохнуть убийце было не суждено, ведь в спину фанатика вонзился клинок. А еще через миг голова мужчины упала с плеч. «Черт! Сколько раз вижу их в действии, и каждый раз становится дурно!» — сказал Николай и вместе с Сабой побежал дальше. Но буквально за поворотом наткнулись на еще один отряд в 8 человек, практически нос к носу. Старый вояка открыл огонь из своего автомата, и противник кинулся в укрытие. Впрочем, фанера и прочее было плохим укрытием. Когда-то на этой заброшенной парковке был небольшой городок-бродяг. Бомжей, простыми словами. Поэтому всюду был мусор, самодельные лачуги и прочее. Через миг началась ответная стрельба, и на этот раз прятался уже Николай. «Гребаные ублюдки! Ненавижу фанатиков!» — прорычал он, выпуская обойму в одного из осмелевших врагов. Он с гранатой в руке пошел на прорыв, намереваясь подорвать и себя, и врага. В итоге бедолага так и умер с гранатой в руке. Пальцы он не разжал. Но вот меткий выстрел Николая помог гранате освободиться. Через миг взрыв и осколки прошили все лачуги в радиусе 20 метров. Раздались болезненные вопли, а также огонь на подавление. «Да когда же вы сдохнете, ироды проклятые!» — рычал военный в отставке. Он, конечно, мог бы выбежать и, защищаясь барьером, перестрелять их, но среди них был и одаренный. Понял Николай это по отскакивающим осколкам от гранаты. Они явно отскакивали не от простой плоти. Но вдруг со стороны врагов начался какой-то шум, похожий на потасовку. Николай смекнул, что уже несколько минут как потерял Саббу, поэтому, схватив автомат, вылетел из укрытия и помчался в атаку. Однако никто в него не стрелял, а когда он добрался до вражеских укрытий, увидел несколько тел, чьи лица были закрыты какой-то пленкой. Мужчины пытались эту пленку сорвать, но не смогли. Недалеко находился Сабба. Он, словно паук, заплетал добычу в кокон. Из ладони грузина выходило вещество, которое походило на клейкую ленту. Ею он и заплетал вражеского одаренного. На стадии завершения Сабба мог выделять больше клея. Он стал еще крепче, а также научился его метать. Да так, что никакой барьер не защитит. «Мог бы и предупредить», — проворчал Николай. «Ты хорошая приманка», — рассмеялся грузин. «Когда господин Тео вернется, он допросит этого фанатика, а пока побудет в комнате». Ладно, догонишь. Я наших поддерживать пошел. Изъяв у покойников парочку гранат, Николай поспешил на уровни ниже, где, казалось, началась настоящая война. На своем пути мужчина встречал множество обезглавленных трупов. Вскоре он спустился на третий уровень, где и шло основное сражение. Если точнее, то заканчивалось. В центре чего-то, похожего на импровизированную крепость, Тефия с Иссой сражались с одаренным на пике развития, а безликие и демоны добивали оставшихся фанатиков. Все вокруг было в трупах, и, к сожалению, не только фанатиков, но тех все же было в десятки раз больше. Здешние фанатики были экипированы в бронекостюмы и имели мощное вооружение. Николай выбрал своей целью пятерых стрелков, укрывшихся за фургоном. Но только он прицелился, как с потолка спрыгнули трое из змей и прирезали всех. Наташа, закончив добивать пехоту врага, присоединилась к бою с командиром фанатиков. А там и Николай с Сабой подтянулись. Вместе они одолели превосходящего по силе противника. Казалось, все закончено, но со стороны улицы раздались выстрелы. — Что у вас там? — поднеся рацию к рту, спросила Наташа. — Нападение! Похоже, это банда тигров! — Черт, мудаки! Мы же с ними договорились! — Всем собраться на втором уровне! Денис, отключай глушилку и свяжись с логовом! Исса, а ты... Глава седьмая. Проснулся Тео от того, что Светлана вернулась с вылазки. Она была настолько уставшей, что, не раздеваясь, рухнула в кровать и, обхватив парня руками и ногами, сразу же уснула. Несмотря на то, что уже было 9 утра, парень крепко обнял принцессу и продолжил спать. Дел у него не было. Все, что от него сейчас требовалось, это копить манну и готовиться к финальному прорыву. Разве что поспать дали лишь несколько часов. Тео разбудили и попросили навестить принца по очень важному делу. — Передай, что я скоро буду, — приказал он своей служанке. Девушка, имени которой он так и не узнал, поклонилась и ушла. — Встаем. Через миг 4 китаянки вскочили с кровати, готовые к труду и обороне. Они уже давно проснулись, но не отлипали от демона, даруя ему свою манну. — Как вы себя чувствуете? — Сильной? Великолепно? Отдохнувшей? В бедрах немного побаливает? — поочередно ответили девушки. Парень кинул взгляд на последнюю. Именно ее он вчера терзал в ванной. Ей досталось больше всего, потому что она оказалась крепче остальных. Ее атрибутом было тело, желтая манна. «Как тебя зовут?» — спросил он, указав на нее. «Киу, господин». Девушка поклонилась. В ответ Тео кивнул. «Поухаживай за Светланой и отдыхай. Остальные вольны делать, что хотите. Через несколько часов продолжим». Парень указал на кровать, и девушки обрадовались. Они очень хотели стать сильнее, да и прошлый день им казался сном. Слишком уж невероятным все было. Впервые в жизни им понравился секс. Впрочем, понравился — это еще было мягко сказано. Тео привел себя в порядок и направился к принцу. Девушки же разбежались кто куда. Принц нашелся там же, где и в прошлый раз. Он с жадностью уминал несколько здоровенных рыбин. Выглядел парень не очень, все же окровавленный бинт на голове и синяк наполовину лица были яркими свидетелями, что вылазка прошла несколько не по плану. — Неплохо вас отделали, — ухмыльнулся демон и сел за стол к принцу. — Сам виноват, зазнался, — хохотнул он и отпил горячего чаю. — Спасибо, что пришел. «Нам вновь требуется зарядить артефакты. Вчера мы позволили себе лишнего и добрались до тоннеля, про который вы говорили, но быстро получили по головам». «Рискованно с вашей стороны. Могли и погибнуть. А артефакты я заряжу, — кивнул парень. — Да уж, их там столько было, что туда идти нужно лишь всеми силами. Поэтому ближайшие 2 дня мы будем лишь зачищать окрестности и копить силы. Вскоре Тео принесли еду. На этот раз повара проэкспериментировали с грибами. Вышло вполне съедобно. А также люди добыли какого-то крысоподобного кеймутанта. Поэтому подали еще и мясо в грибном соусе. Подкрепившись, демон отправился заряжать кольца и мечи. Люди взяли с собой в экспедицию 30 колец, и все они были опустошены. Все же на финальный прорыв до стадии повторного пробуждения мне не хватит сил. Тео покачал головой, проверив камни. Если точнее, то ему хватит энергии, но прорыв будет слабеньким и неэффективным. Это, конечно же, не устраивало демона. Он хотел, чтобы его девушки на голову превосходили всех остальных. Впрочем, у этого была и практическая ценность — запас душевных сил, если можно их так назвать, немало зависел от размера ядра. «Ну, думаю, это было бы очень подозрительно, если бы я вернулась из Китая на повторном пробуждении». Принцесса сидела в кресле и играла в маджонг с одной из служанок. «Теперь на это уже плевать». Парень рухнул на кровать и посмотрел на часы. Уже было 10 вечера. Утром они отправляются в, так сказать, последний бой. Прошедшие 2 дня Тео отдыхал, иногда заправлял артефакты, а также повышал девушкам ранги. Всем служанкам он поднял по 4 ранга, и теперь 4 из них перешли на стадию становления. Остальные были на пике пробуждения. Считающиеся бесталантными и бесполезными, они были проданы в кукольный дом, заведение, где готовят куколок. И хоть девушки выглядели на 18, всем им было от 20 до 25. Тео сильно удивился, когда узнал это. Как оказалось, всему виной азиатская кровь. Азиаты до 30 выглядят очень молодо. Впрочем, далеко не все. Однако достаточная часть населения, чтобы появились понятие «азиатская кровь». Дав им возможность становиться сильнее, а также пообещав разрешить им самим выбирать себе мужей и судьбу детей, Тео стал для них едва ли не богом, спустившимся с небес. Правда, это сравнение для демона было несколько неприятным, но ничего против он не сказал. Оттого девушки и старались, да так старались, что вшестером давали парню больше манны, чем принцесса. Впрочем, Светлана постоянно уходила в экспедиции, поэтому Тео получал от нее вдвое меньше манны, чем мог бы. Так или иначе, но демон полностью закрыл свои потребности в манне и усердно копил. А также не стеснялся откусывать понемногу от одаренных, которые больше не обижали рыцари. Эдакое своего рода возмещение затраты на артефакты. Светлана же осталась на пике развития. Она немного жаловалась, что из-за резкого роста силы ухудшился ее контроль над даром. Для этого нужно больше сражений и больше практики. А также она не понимала, как другие девчата справляются с этим, учитывая их невероятно быстрый рост от пробуждения до пика завершения. «Я не знаю, что нас ждет в конце туннеля, поэтому завтра не переусердствуй, сохраняй силы», — заговорил он. «Хорошо», — улыбнулась девушка, чувствуя искреннюю заботу в голосе Тео. Ей очень это нравилось. К ней всегда относились как к сильной. Впрочем, да и она сама любила быть сильной. Но порой ей так хотелось стать слабой и хрупкой, чтобы о ней заботились, любили и оберегали. «На сегодня все, давайте спать», — сказала принцесса, встав с кресла. Китаянка кивнула и принялась собирать маджонг в специальную коробку. Эту ночь Тео никого не трогал. 8 человек мирно спали и отдыхали, как и большинство выживших. Лишь Жэнг Чинь, китайский колдун, работал без сна и отдыха. А все, чтобы успеть выполнить заказ принца — 200 копий. Они были заколдованы на прочность и остроту. Но, конечно же, не настолько эффективно, как зачарование Тео. Однако, учитывая, сколько копий он сделал, эффект был сравнительно неплохой. Копья были изготовлены из мечей серебряных рыцарей и алюминия. Дешево и сердито. В предстоящем сражении задействуют всех, даже обычных людей. А кто не может сражаться, будет тащить еду, воду и раненых. Утром начался поход. Путь к туннелю уже был зачищен, поэтому добрались довольно быстро, всего за 3 часа, учитывая количество груза и раненых. Это они еще быстро управились. Дальше начались чудеса тактикой и командной работы. Впереди шли одаренные на стадии развития, позади них плотным строем бойцы на стадии завершения и остальные одаренные, даже куколок припахали. Но они, как хрупкие девушки, шли позади всех одаренных. Ну а после шли простые люди с копьями. Тоннель, или как его назвал Тео, коридор, был просторным, но недостаточным, чтобы в ряд уместилось более 10 человек. Вскоре началась первая битва. Копейщики приготовились и выставили перед собой копья, между ними находились одаренные на стадии развития. С другой стороны, множество железных рыцарей выставили вперед щиты и пошли в атаку. Но вдруг ударили молнии, и все железные замерли, и их ядра оказались уничтожены. «Лучше я сам позабочусь о железных, иначе мы неделю будем пробиваться», — громко сказал демон и добавил. «Ну а серебряные на вас». В это время серебряные рыцари расталкивали железные статуи, роняя их, чтобы суметь пробиться к людям. Но когда им это удалось, серебряных встретили копья и зачарованные мечи. Оказать достойное сопротивление рыцари не смогли и были убиты меньше, чем за минуту. Люди же продолжили путь, уничтожая все на своем пути, разве что каждый час останавливались на 10-минутный отдых. Тео же продолжал убивать железных. Так он, Тео, экономил кучу манны, а в итоге все были в выигрыше. Серебряные хорошо защищены от магии, а железные довольно живучие даже в бою с одаренными. Но когда появился золотой, всем пришлось выложиться на полную. Силы 15 одаренных на стадии развития едва хватало, чтобы одолеть золотого. А вот когда их появилось сразу 2, хотел того Тео или нет, пришлось ему показать свою силу и потратить кучу манны. Далее шли еще более тяжелые битвы. Одаренные быстро тратили свои силы, поэтому сражаться пришлось всем, даже обычным людям. К удивлению, серебряных копий хватало, чтобы медленно, но верно побеждать противников. Только вот против серебряных рыцарей сражались исключительно одаренные от становления до завершения. Постепенно каждый в отряде минимум 2 раза побывал в тылу. Но вскоре они наткнулись на еще одного золотого. На этот раз людям едва хватило сил, чтобы одолеть его. После боя принц решил разбить лагерь прямо в этом коридоре. Многие были истощены, некоторые ранены, и абсолютно все, кто сражался, дико голодны. Всем нужен был отдых. «Иван, что думаете, ждать нам сразу 3 золотых? И если да, выживем ли мы?» — спросил принц, подойдя к Тео, который лакомился рыбкой в окружении Светланы и служанок. «Сложно сказать, но я думаю сходить на разведку. Если действительно будет 3 золотых, я бы предложил выманивать их по одному, либо же искать другой путь». «Поддерживаю. По одному было бы куда легче». Принц тяжело вздохнул и окинул взглядом девушек, которые встревожились после заявления парня. «Спасибо. Возвращайся живым». «Ха! Другого и не планировал», — ухмыльнулся демон и продолжил есть. Когда принц ушел, Светлана не стала ничего говорить. Она, конечно, очень переживала, но уже давно поняла, что если Тео что-то решил, с ним бесполезно спорить и уговаривать не делать этого. После еды парень велел девушкам быть осторожнее и в случае чего убегать. Сам же, взяв золотой меч, пошел дальше по тоннелю, а когда удалился достаточно далеко, поднялся к потолку и быстро полетел. Изначально демон хотел пойти по стенам, но понял, что в итоге это будет медленнее и дороже в плане манны. Совсем скоро он наткнулся на группу големов, среди которых были и медные. А также парень узнал, что враг не настолько беспомощен против летающего врага. Мечи и щиты летели в Тео подобно стрелам. Причем настолько кучно, что демону пришлось контратаковать. А когда он пролетел над ними, големы помчались в погоню. Причем далеко не каждый подобрал свои мечи и щиты. Вскоре еще одна группа погналась за демоном. А еще через 40 минут парень выбрался в огромный зал. В его центре была дыра метров 200 в диаметре. Впрочем, в потолке была такая же. Никакого ограждения не было, а пропасть, казалось бы, уходила в бездну, ну или в магматическую породу. Иными словами, глубоко, очень глубоко. Но что удивительно, так это какие-то ходы и строения в этой дыре в земле. Приглядевшись, демон заметил металлических людей, перевозящих на тележках кристаллы, но не прозрачные и светящиеся, а красные. Впрочем, обычные светящиеся тоже были. — Что это? — Манна? — воскликнул демон, пролетая над дырой. — Природная манна, смешанная, нейтральная и огненная. Она идет из этой дыры. Ее концентрация ничтожна, но сам факт. Полетев вниз, демон отобрал у одного из големов, который, судя по всему, был сделан из алюминия, красный кристалл. «Это кристалл манны. Она грязноватая и требует очистки, но это манна. А здесь, следовательно, природный источник манны». Отломив кусок кристалла и закинув его в карман, парень вылетел из дыры и, осмотревшись духовным зрением, полетел дальше. В этом огромном зале было 4 тоннеля. Полетел Тео в тот, что был напротив того, из которого он появился, и уже через минуту нарвался на 3 золотых. Они очень болезненно метали мечи и не торопились отставать. Ну а еще через 5 минут демон наткнулся на еще 2 золотых. «Да уж, я популярен», — пробормотал парень, посмотрев назад. За ним мчалась целая армия металлических людей. Но демон был быстрее. Однако стоило оторваться от одной группы, как он натыкался на новую. К тому же золотые рыцари так и не отставали, копились и довольно быстро. Тео уже 10 насчитал. Вскоре парень попал во что-то похожее на город. Ровные симметричные дома, длинные улицы, потолок, до которого 200 метров, усыпанный светящимися кристаллами, и даже имелась растительность в виде огромных грибов. Только вот город был мертв. Большинство зданий уже обрушились или были близки к этому. Пролетев еще немного, он услышал выстрел, а за ним еще 10. Металлические пули размером с яблоко вонзились в магический барьер. Внизу на улице, да и в домах, демон увидел 20 тощих синекожих существ. Они были одеты в какие-то грязные балахоны, которые больше походили на рванье, чем на одежду. В руках у них было что-то вроде мушкетов. Манна и конергия? Как они совмещают это? Демон глядел на их души и недоумевал. Они были похожи на души из прошлой жизни, но в то же время слегка иные. Внутри них две силы стремились уничтожить друг друга, но каким-то чудом сдерживались. «Кто вы?» Громко рявкнул демон, но не на русском, а на общем языке, на котором говорила большая часть мира в прошлой жизни. Пальба тут же прекратилась. Существа были в ступоре, не понимая, что им делать, и кто же этот незнакомец. После некоторых обсуждений между собой на крышу одного из домов забралось синекожее существо. Выглядело оно дряхло и, видимо, являлось стариком. — Кто ты и откуда знаешь наш язык? — едва ли не хрипя спросило существо. Демон же ничего не ответил, а неторопливо опустился на крышу, встав перед существом. Рост 1,40 м, дряхлая синяя кожа со вздувшимися венами, покрытая бородавками. Нос в 2 раза больше человеческого и вытянут. Глаза большие, зубы острые. То, что это был не человек, можно сказать, не вызывает сомнений. «Под вид гоблинов или гомункул?» — вслух рассуждал Тео, осматривая существо. «Гоблиноид», — ответил он. «Как же вы выжили? Благодаря той манне, что поступает из дыры?» «Ты знаешь про манну?» Существо широко расширило глаза и попятилось назад. «Знает ли маг 5-го круга про манну?» — рассмеялся Тео, превращаясь в демона, а в его вытянутых руках возникали разные стихии, сменяя друг друга от огня до льда. «Демон! Маг!» — воскликнуло создание, упав на колени, но тут же поднялось на ноги. — Хозяин должен увидеть вас, пожалуйста. Существо помахало рукой, зовя Тео за собой. Ловушек демон не опасался, поэтому пошел следом. Они спустились вниз и вышли на улицу. Город же оказался рассчитан под гоблиноидов, этаких недогоблинов. Поэтому Тео было узко, тесно и неуютно в здании. После недолгой, но эмоциональной речи старика 10 существ повели Тео куда-то вглубь города. На пути он замечал все больше гоблиноидов, а также големов, но демона они не трогали. Вскоре они прибыли к большой башне, которая уходила в потолок. Эту башню охраняло 2 десятка золотых и 1 сотня медных големов. В отличие от остального города, она выглядела новенькой и целой. Внутрь существ не пропустили големы, причем необычные. Они имели соблазнительные женские фигуры и одеты были в платья. «Хозяин ждет вас», — сказала големша и повела парня. «Нет, не наверх, вниз, в темный подвал». Они 10 минут спускались по лестнице, сделанной из светящегося кристалла. А вот стены и потолок были из камня. Вскоре девушка открыла дверь и впустила парня в темное пыльное помещение. Оно походило на библиотеку, даже скелет имелся, сидящий за столом. Голова скелета и руки были на столе, будто тот заснул и немного переспал. — Вставай, я вижу твою душу, лич! — ленивым голосом сказал демон и пошел вперед, осматривая книжные полки и книги. — Стало быть, ко мне явился пожиратель душ собственной персоной? — с удивлением в голосе спросил лич. Впрочем, голос был создан магией. Все же скелеты не умеют говорить. — Тео, может, слыхал о таком? — К сожалению, не слыхал. — Громмель, слыхал обо мне? Скелет вышел из-за стола и накинул на себя мантию. «О, это все объясняет!» Демон поставил древнюю книгу на полку и обернулся, уставившись на невысокого скелета. «Великий конструктор големов, гном, достигший вершины в создании искусственных воинов, умер за 1000 лет до моего рождения. Поправлюсь, 1-го рождения». «Прям уж великий! Рад, что потомки не забыли про меня, но оставим историю. Думаю, ты желаешь обменяться информацией?» Лич протер тряпочкой один из стульев и пригласил Тео сесть. Сам же устроился напротив. «Очень желаю!» — кивнул демон и присел. Глава 8. Разговор с личем длился 2 часа. И каждый поделился своей историей. Но первым это сделал Громмель. Он переродился китайцем, причем самым обычным, не аристократом. Магическим даром он не обладал, да и свою память вернул, лишь добравшись до стадии развития. Обретя память, он начал изучать этот новый и необычный мир. Однажды он нашел древние руины и чудом выжил, ведь он там встретил Паврадиевых големов. И нет, эти руины находятся не в королевстве инков, а где-то на востоке Австралии. Гном не стал уточнять точное местоположение, да и он уже разграбил эти руины подчистую. Как несложно догадаться, Громель был колдуном. Только вот не как Тео, а классическим, но при этом известным на весь мир. Чтобы одолеть големов, он создал особые артефакты. Однако на это у него ушло целое столетие. Занявшись изучением найденных артефактов и древних научных трудов, Громель нашел наводку на древний город под землей на территории Китая. Только вот когда он нашел этот город, почти все население было мертво из-за кэнергии. Лишь горстка гоблинов выжила, переселившись в ту огромную дыру, что видел Тео. Из дыры шла манна. Благодаря ей гоблины и выжили, периодически делая вылазки за едой и водой. Но от такой жизни они одичали, озверели и едва не забыли речь. Гном потратил еще одно столетие, чтобы изучить их и найти способ адаптировать к энергии. Так и получились гоблиноиды. Громель встроил в их тела ядра людей и заставил прижиться. Последствия были довольно неприятные. Срок их жизни сократился вдвое, а физические и умственные характеристики снизились. Но зато гоблиноиды смогли выбраться из дыры и выжить. Только вот качество этой жизни было под вопросом. Кэнергия постепенно выжигала их души, заставляя их страдать. Но этот народ оказался довольно живучим и адаптивным. Гоблиноиды вернулись в город, где тысячи лет назад жили их предки, и стали служить новому господину. Тот, как истинный гном, быстро пристроил их к работе. На основе исследований древних и личного изучения Паврадиевых големов гном решил сделать своих. К сожалению, эксперимент провалился. Полученные големы получились медленными, глупыми и слабыми. А все потому, что основывались на навыках колдунов, пользующихся к энергией. Это сравнимо с тем, чтобы рисовать глиной, а не краской. Тогда гном решил пойти ва-банк, став личем, бессмертной высшей нежитью. Но на это он потратил еще 40 лет и принес в жертву большую часть гоблиноидов. Ему нужна была манна, а добытых из дыры кристаллов манны ему не хватало. А когда все же стал личем и обрел манну, он начал чертить магические круги, но на это тоже ушли сотни лет. Лишь добравшись до пятого круга, он смог начать производить големов. Они заменили гоблиноидов, начали добывать кристаллы манны и уничтожать кей-мутантов, наводнивших пещеры. Вспоминая Паврадиевых големов, Лич добавил своим големам возможность вытягивать энергию из тел врагов, чтобы было легче их побеждать. Только вот эффект оказался несколько иной. Его големы поглощали еще и манну из живых существ. Это стало величайшим его открытием. Тогда-то Лич и придумал способ, как стать сильнее. А у Китая появилась легендарная терракотовая армия. Десятки тысяч големов на службе у правящего рода участвовали в сотнях сражений, добывая личу манну, а правителю победы. Но все закончилось, когда правитель умер, а новый не захотел работать с личем. Впрочем, судя по эмоциям Громеля, Тео понял, что история там запутанная и, вероятно, очень интересная, но времени узнавать подробности у него не было. Лич замуровал все входы в свое подземное царство и начал производить големов. Но манну ведь нужно где-то брать. Поэтому раз в столетие в Китае пропадали города, а иногда и не только в Китае. Громелю нужна была манна, А к его глубокому сожалению, количество манны, поступающей из дыры, постепенно уменьшалось, что напугало лича, не желающего умирать. Пришлось крутиться и вертеться. Серебряная вода же была одной из приманок. Она исцеляла людей, а одаренных делала сильнее. Все же, чем выше ранг, тем больше можно получить манны. Взамен вода выкачивала манну из людей. По идее, вода должна была не меньше года исцелять людей и поглощать манну. Но появление Тео активировало механизм жатвы. Заклинание слежения просто рассчитывало количество манны в окружающем пространстве, а тут сам маг пятого круга. Сейчас же десятки тысяч големов опустошают окрестные земли Китая, чтобы принести личу немного манны. Но отозвать их не было проблемой. Следом Тео рассказал свою историю и поделился некоторыми открытиями. «Значит, говоришь, к энергии питается душами, а после смерти людей ждет забвение и поглощение?» «Да уж», — вздохнул скелет. Если бы у него была кожа и мимика, он бы недовольно поморщился. «Не совсем. Ты же переродился в виде дара», — подметил демон, имея в виду пробуждение личности гнома в теле человека. «Я-то переродился, а вот...» «Ладно, не будем о грустном. Теперь я лучше понимаю окружающий мир, за что премного благодарен тебе». «Думаю, я смогу продолжить свои исследования и, возможно, найду способ манно-существам выжить в этом мире». «Насчет серебряной воды. Как ты совместил манну и конергию?» «Гоблиноиды. В их телах и манна, и конергия», — ответил лич, чем малость расстроил демона. Тот думал, что есть какой-то особый секрет. Следом они поговорили о делах. Тео поставил лича перед фактом, что мир-то изменился. После его выходки, скорее всего, последует уничтожение. Пара-тройка одаренных на стадии доминирования, и нет больше армии големов и бессмертной нежити. Сейчас Китай более-менее объединен, да и древние руины могут много кого заинтересовать. Поэтому угроза была весьма реальна. Тео не хотел, чтобы лича убили. Правда, тот отказался делиться своими наработками по созданию големов, даже фабрику не захотел показывать. Впрочем, демон и сам смог подсмотреть с помощью духовного зрения. Ничего особенного. Гоблиноиды просто бросали ядра големов в чан с расплавленным металлом, и те сами формировались, а потом выходили из чана. Ядра же, вероятно, создавал сам лич. Потому что демон не заметил, чтобы гоблиноиды их производили. Просто брали из ящиков. Быстро обсудив свои дальнейшие действия, Тео создал артефакт, который должен был указать ему местоположение лича. Когда тот найдет себе новое укрытие, он активирует артефакт, и демон придет. Хотел лич уходить или нет, но выбора у него не было. Перед ним худший враг нежити — пожиратель душ. Он попросту может сожрать лича и овладеть его памятью. Но Тео нужны были союзники, а также чтобы лич продолжил свои исследования. Отряд людей, казалось, вымер, настолько было тихо. Люди спали, пока была такая возможность, а кто не спал, молча сидел и отдыхал. Но вдруг поднялась суета, из-за чего народ начал массово просыпаться. Правда, что происходит, никто не знал. Пожалуй, кроме тех, кто в начале лагеря. — Вань! — Господин! Первыми Тео встретили девушки. Светлана, как обладательница крепкой, оттого и длинной духовной нити, почувствовала приближение любимого раньше всех, а вскоре и остальные подключились. Они хоть и не любили Тео, но восхищались им. Оттого и получили отклик о его приближении. «Как вы тут без меня?» — обняв принцессу, спросил он. «Нападений не было, мы просто отдыхали». «Это хорошо», — кивнул он и бросил взгляд на оживляющийся лагерь, расположившийся в этом длинном коридоре. «Я узнал, как нам выбраться, а также нашел артефакт, отгоняющий металлических людей. Говорил он не для девушек, а для публики, включая спешащего к нему принца. Позади него шли еще три человека, все на стадии развития. — Так ты нашел выход? — обрадовался тот, как и остальные люди, услышавшие его слова. В ответ парень кивнул, и когда собралось побольше людей, вновь заговорил. — Я нашел причину всего этого бедлама. Если избегать деталей, то один британский археолог нашел древние руины, что-то там активировал. Пытаясь исправить свои ошибки, он помер, но успел рассказать мне, как выбраться, и дал это устройство. Тео показал какой-то странный механический куб в стекле, внутри которого двигались какие-то шестеренки. Оно отгонит от нас рыцарей. Также он поведал, что это место будет уничтожено примерно через 40 часов. — Звучит как бред, — прокомментировал один из одаренных. — Во всяком случае, у нас нет других вариантов, кроме как довериться Ивану, — добавил принц и обернулся. — Внимание всем! Путь наружу найден! Выдвигаемся через 5 минут! Люди засуетились и едва ли не прыгали от радости, но ровно до того момента, как Тео повел их назад. — Он обманывает нас. Уверен, он нашел что-то дальше по коридору и не захотел делиться, поэтому и выводит нас по длинному и обходному пути. — возмутился один из одаренных иностранцев. «Да — Да-да! — поддакивали его дружки. Всего собралось 15 человек, из которых 4 на стадии развития. — Вы можете проверить. Тео лишь пожал плечами и пошел дальше. — Отдай нам артефакт! — заявил иностранец, на что принц тут же обратился в здоровяка и грозно уставился на наглеца, заставив того попятиться. — Пожалуй, я погорячился. Простите, мы, наверное, сами. 4 одаренных на стадии развития против всех остальных. У них не было и шанса, а глупцов, решивших пойти с ними, больше не нашлось. Поэтому им дали немного еды и отпустили. Всем было плевать, выживут эти иностранцы или нет. Они сделали свой выбор. — А если они найдут и активируют что-то нехорошее? — спросила Светлана. — Без шансов. Там несколько десятков золотых. — хохотнул парень и продолжил идти. Принц же едва не побледнел от услышанного. А ведь до появления Тео он подумывал продолжить поход. Через 3 часа отряд покинул коридор и оказался в пещерах. Они блуждали по ним еще 3 часа и нашли еще один коридор. Его охраняли сразу 4 золотых. Рыцари приготовились к бою, но, увидев куб в руках Тео, немного посомневались и все же решили пропустить людей. Но глаз с них не сводили. На самом деле, в этот артефакт, созданный личем, была заложена команда «неохотно пропустить». Вот они неохотно и пропускали. А если вдруг кто-то решит напасть на рыцарей, то те тут же забудут про эту команду. До того, как все люди прошли в коридор, вернулись ушедшие. Не все, лишь 2 на стадии развития. Их разбили в пух и прах. Коридор был такого же размера, как и прошлый. Он хорошо освещался, а также был переполнен рыцарями. Увидев людей, они распределялись вдоль стен, позволяя тем пройти дальше. Так и шли, час за часом. Но раз в 4 часа останавливаясь на отдых и перекус. Впрочем, еда закончилась довольно быстро. Вскоре люди попали в настоящий лабиринт. На него потратили еще 5 часов. А когда покинули его, вышли в пещеру. Она была сравнительно небольшая, 4 метра в ширину и 3 в высоту. Но при этом почему-то вызвала у людей надежду, что это конец пути, дальше свобода. К их счастью, они оказались правы. Уже через час они вышли на свежий воздух, оказавшись у подножия какой-то горы. Люди кричали, радовались и обнимались. Они выжили и выбрались. Но вдруг раздался треск, и артефакт в руке принца рассыпался на 1000 частей. Похоже, он не рассчитан на то, чтобы его можно было повторно использовать. С грустью в голосе подытожил принц. Но детали все же начал собирать, а там и его помощники присоединились. — Связи нет, — сказал подошедший Стрельцов. У него был водонепроницаемый телефон, поэтому он и уцелел, когда всех затянуло в вулкан. — Спутниковых телефонов, думаю, ни у кого нет. С улыбкой на лице спросил демон. Ответа не последовало, он и так был очевидным. — Тогда предлагаю забраться на гору и осмотреться. — Звучит как план, а еще есть шанс поймать сигнал, — добавил Стрельцов. Впрочем, не только они до этого додумались. Около 40 человек уже начали подъем на гору. — Мы восточнее города Самджион, на юге-востоке от вулкана, — сказал Джин Хай, правитель этих земель, только вот его лицо было хмурым. Впрочем, понять его можно было. Со стороны города шел дым, будто он горел, причем сразу весь город. Вулкан тоже было видно, и он дымился. «Если вулкан начнет извержение, нас всех может накрыть», — подметил Стрельцов. Впрочем, это было и так очевидно. До вулкана всего лишь около 30 километров. «Когда начнется извержение такого большого вулкана...» «Все в радиусе сотен километров накроет пеплом и вулканическими бомбами. Последние создадут пожары, и людям будет нелегко. По сути, они окажутся в ловушке. Впрочем, среди них были сильные одаренные». «Нужно идти в Самджион. Если поймаем связь, то вызовем помощь», — заявил Джин Хай. Но у принца, похоже, было другое мнение. «Город горит. Возможно, туда добрались металлические люди. Вероятно, армия разбита, и вместо помощи мы найдем лишь противника». — Что тогда будем делать? — спросил Стрельцов. — Джин Хай, куда нам идти, чтобы мы быстрее добрались до цивилизации? — спросил принц, смотря на возрастного китайца с тонкими усами. Даже оказавшись под землей, он следил за своей внешностью и одеждой. Поэтому хоть сейчас можно было идти на прием к императору. — Восток. Там сельскохозяйственные угодья, а также небольшой аэродром. Оттуда мы сможем попасть в столицу провинции и вызвать подмогу. — Тогда туда и направимся, — кивнул принц и поспешил вниз, а за ним и все остальные. В скором времени уставшие и измученные люди отправились на северо-восток. Сперва им нужно было покинуть горную местность. Иначе скорость движения отряда, треть которого и так ранена, будет подобна улитке. Одновременно с основной группой в разные стороны ушли одаренные. Их целью было раздобыть мясо и найти источник воды. На небе стояла полная луна, и было на удивление безоблачно. Но вдруг раздался грохот, и, казалось, запылало небо. Началось извержение вулкана. Отряд, только присевший отдохнуть, повскакивал на ноги, но не каждый смог устоять, ведь через миг землю сильно тряхнуло. В это время огромные горящие вулканические бомбы, размером, казалось, с небольшой метеорит, разлетались во все стороны от вулкана до чертиков, пугая людей. Вскоре загремели взрывы и вспыхнули пожары. Пришлось существенно изменить маршрут движения. Если вдруг люди окажутся окружены пожарами, то велика вероятность, что многие погибнут. Одаренным-то, конечно, ничего особо не будет, но это касается лишь тех, чья стадия выше становления. Впрочем, Светлана и куколки не переживали. Первой плевать на огонь, а остальные искренне верили в своего господина. Чего не скажешь об остальных. Те запаниковали и готовы были бежать, куда глаза глядят. — Не паниковать, все под контролем, — громко произнес Тео, и в его руках появился шарик света. Он так сильно сиял, что люди прищурились, но вскоре он поднялся вверх, освещая все в сотни метров вокруг. — Слушайтесь принца, и все вы будете спасены. Мы знаем, что делаем. Верьте нам. Пока Тео говорил, а говорил он на латинском, к нему подбежал принц. Тот уже был в своем облике гиганта. Так проще успокоить людей. Все же вид сильного лидера, пусть даже это лишь внешняя оболочка, значительно уменьшает панику. — Спасибо, — сказал он и, похлопав Тео по плечу, встал.